Глава 15. Еле выпроводив виконта, который заявил, что уже боится оставлять ее одну, Леночка наконец смогла отправиться на поиски канцелярии. Предварительно расспросив родственника, она выяснила, что таковая имеется, и там, естественно, хранятся сведения о всех бывших адептах, когда-либо обучающихся в стенах академии. Арак, правда, пытался узнать, зачем ей это, на что Елена Михайловна категорично отрезала. Затем, а вдобавок пообещала, если он не отстанет, усыпить еще кого-нибудь, а там, может, что и хуже сотворить. В итоге виконт надулся, как мышь на крупу, и заявил, будто больше никогда не будет таскать неблагородных девиц из соседних миров. Леночка чуть не проговорилась, что у него и так подобного фокуса второй раз не выйдет, но вовремя прикусила язык. Лишняя осведомленность вызвала бы новые вопросы, а рассказывать о мире, которая ей поведала о сложности переходов в закрытый мир, совсем не хотелось, потому что пока она сама не разберется, откуда взялась Бэмби, будет держать ее существование в тайне. С горем пополам Леночка отыскала нужное помещение. Оно располагалось в отдельно стоящем корпусе, где, помимо прочего, еще находились лаборатория для опытов, непонятно, правда, каких и над кем, а также склад академии, тоже непонятно, что там складировалось. Девушка тактично постучала. Тишина. Еще раз постучала. Опять никого. Ну на нет и сюда нет. Планировала вроде культурно. Елена Михайловна осторожно толкнула дверь, которая, тихо скрипнув, нехотя отворилась. Помещение, где она оказалась, напоминало рай любого делопроизводителя. Стройными рядами уходили вдаль деревянные полки, на которых аккуратно стояли белые бумажные папочки, перевязанные синими атласными ленточками. «По лбу себе постучи!» Голос прозвучал неожиданно близко. Леночка оглянулась в поисках обладателя низкого баритона. Пусто. «Ну да, ну да!» Вертится словно юла. «Под ноги посмотри, дурында!» Елена Михайловна опустила взгляд. Только что рядом никого не было, а уже перед ней стоял небольшого роста человек. Если это, конечно, человек. Чуть выше уровня ее колен. Белые, будто седые волосы, зачесаны назад. Наверное, именно так Леночка представила бы гнома. Только он не был коренастым и бородатым. Наоборот, худой, даже сухопарый. Лицо без признаков щетины, но на вид все же взрослое. По крайней мере, в уголках глаз виднелись сеточки морщин. «Ты кто?» Совсем девица очумела. Пришла ко мне в хранилище и спрашивает, кто я. «Это ты кто такая, милочка?» Елена Михайловна, на прежней работе, выигравшая не одну битву с недовольным клиентом, сейчас растерялась и чувствовала себя словно нашкодивший ребенок. «Я? Учусь тут. Не поздновато? Уже детей пора нянчить, а она учится. Умрешь с тебя. Поди замуж никто не взял с таким-то характером». «Эй, нормальный у меня характер». «Угу. Тут-то я и смотрю, твоя аура, как радуга, из одного цвета в другой рывками переходит. Сама не знаешь, чего хочешь. Мотыляет тебя от радости грусти, а потом обратно. Вот так и живешь». «Да кто ты такой?» «Хранитель я, местный. Отвечаю за академию. Можешь звать меня Фильда». «Чудесно. Мало ей высшей крови, одаренных магов, потенциально существующих зомби, серой госпожи и непонятной миры. Так еще какие-то хранители нарисовались». «Ну я не какой-то, а один из лучших». Леночка испуганно прижала ладонь к губам. Она что, сказала это вслух? «Нет, конечно, ничего ты не говорила». «Ох ты ж, блин, ты мысли читаешь?» «Не все. Только связанные со мной и тем, что я храню. Это мое предназначение». «Опупеть. Просто опупеть». «Мне незнакомо данное слово, однако смысл понятен». «Но я не хочу, чтобы кто-то ковырялся в моей голове. Буду только чувствовать твой общий настрой. Затеваешь ли что плохое против хранилища, и все». «Да как? Я не умею». Хранитель покачал головой, недоумевая. Видимо, откуда выискалась столь недалекая девица? «Представь большую красивую шаль. Представь ее в деталях. Каждый узор. Представила?» Леночка послушно кивнула головой. Она на самом деле вспомнила, что у мамы была когда-то такая вещь. Увидела ее перед собой, как наяву. «А теперь возьми и укройся ею. Спрячь от меня свои мысли». Елена Михайловна накинула воображаемую шаль на голову. «Ну вот. Видишь, все просто. Теперь я лишь чувствую, что ты не принесешь вреда». «Ну, зачем пожаловала?» Фильда скрестил руки за спиной и направился вдоль полок. Выглядело это да нельзя странно. Вот смотришь сзади, будто ребенок идет, но только седой. Леночка, хотя ее вообще никто не звал, все равно пошла следом. Мне нужна информация. Всем нужна информация. Затем сюда и приходят. Нет, мне нужна конкретная информация. Об адептке. Сложность в том, я даже приблизительно не знаю, как давно она училась. Могу лишь сказать, что была лучшей. Но от чего-то ее, возможно, выгнали. Невозможно, наверное, найти подобный случай. Мало ли кого там выгоняют. Заблуждаешься, милочка. Фильда бросил на Леночку косой взгляд из-под кустистых бровей. Чтоб выгнали из академии, это постараться надо. Да и позор такой на всю семью. Один только случай знаю. Личное дело в руки не дам, можешь не пускать слюни. А вот рассказать могу. Конечно, конечно. Елена Михайловна активно закивала головой. Слушаю с огромным интересом. Давно это было. В академию поступила девица из простых. Родители то ли крестьяне, то ли рыбаки, точно не поведаю. Даже странно, откуда там дар взялся. Не иначе маменька гульнула где-то с лордом. Но не наше дело и разговор не об этом. Девчонку эту помню хорошо. Красивая была, аж дух захватывала. Выглядела поинтереснее аристократок. На первом курсе у нее поклонников было хоть отбавляй. А вот она ни на кого не смотрела, вся в учебе. И ведь дар у девицы столь сильный оказался, что только диву давались. Кроме того, с утра до ночи в учебном корпусе пропадала, а с ночи до утра зубрила лекции. На самом деле таких адептов и единицы видел. Большое будущее ей пророчили. Направление однозначное выбрали. Маг-универсал, не меньше. И в целительстве хороша, и в управлении стихиями чуть не на уровне с высшей кровью, и в бытовой магии лучшая. В общем, самородок, да и только. Ректор, что тогда стоял во главе академии, порекомендовал девочку императору в личную того имперскую службу. А у власти, как ты помнишь, хотя откуда тебе помнить, на свете еще не было. Так вот, у власти был дед нынешнего правителя, суровый лорд, хочу сказать, прагматичный, настоящий дракон. В смысле? Леночка перебила хранителя, потому как ей показалось, будто она ослышалась. Ты хочешь сказать, у императора в то время еще был свой дракон? Из какого дальнего угла империи ты вылезла? Нет, я хочу сказать, он сам еще был дракон. Подожди. Елена Михайловна даже ногой притопнула от нетерпения. Не понимаю. Вот ведь дурында. Ты чего? До того, как замолчал оракул, лорды ждали своего предназначения, истинную пару, настоящую любовь. Как еще-то назвать? Когда они воссоединялись, огонь обретал форму, и каждый лорд мог задействовать вторую суть в физическом виде. Они и есть драконы. Находя предназначение, высшая кровь получает возможность принимать облик дракона. Сила живет в них как самостоятельная личность, как вторая душа. В человеческом обличье они помнят и знают все, что делают, будучи крылатыми. Точно так же дракон знает и помнит, что делает человек. Они единое целое. Был бы под рукой стул, Леночка обязательно села бы, а вот плюхнуться на пол хранилища она сочла лишним, хотя возникло огромное желание. Девушка-то думала, будто разговор совсем о другом, будто когда-то давно в этом мире просто жили плюющиеся огнем ящеры. То есть, ее герцог — это вполне возможно что? Дракон? Ну так вот, не перебивай. О талантливой ученице ректор рассказал императору, чем ее и погубил. Девочку пригласили ко дворцу. А вот там произошло событие, которого никто не ожидал. Мало того, что сын императора и обычная простолюдинка, хоть и обладательница сильного дара, полюбили друг друга с первого взгляда, так еще оракул назвал ее предназначением будущего дракона. О, я помню, как рвал и метал император. Он ведь уже нашел своему отпрыску достойную кандидатку в жены. Хотел как раз показать оракулу в надежде, что все сложится идеально. А тут такой поворот. В общем, девчонку закрыли в академию, полностью изолировав от внешнего мира. А сына император силком женил на той, что выбрал для него соответственно интересам государства. Проигнорировал оракула. Вот тут и пришел конец. После свадьбы драконы перестали возрождаться, а те, что уже были, словно умерли внутри своих лордов. Эх, тяжелые времена тогда настали. Так, ладно, это понятно. С адепткой-то что? Так она разыскала где-то манускрипт со старинным обрядом, хотела свой дар обратить в силу. Думала, тогда станет достойной невестой для императорского сына. А в итоге выгнали ее за подобные выкрутасы. Сам ректор бедняжку в каньон отвез и оставил там умирать. Обряд запрещен, и непонятно было, во что она превратится. Решили не рисковать. Человек даже с даром, он и есть человек. А лорды, в них настоящая сила. Огонь. Вот так все и было. Звали ее... Погоди, вот ведь неужто запамятовал? А, Мирослава! Да, точно! Леночка со всей силы обняла хранителя и расцеловала его в обе щеки. Правда, для этого девушке пришлось оторвать его от пола и поднять, словно ребенка, на руки. «Фильда, миленький, спасибо! Ты мне очень помог. Скажи, а что за обряд?» «Я ничего не собираюсь, ты не подумай. Просто нужно знать, что эта влюбленная идиотка с собой сотворила. А вот тут я тебе не помощник. Это уже не в моем кругу влияния. Но если так важно, могу отправить к кузену. Он хранитель императорской библиотеки. Если кто-то что-то может знать об этом обряде, то только Эльда». «Господи, Фильда, Эльда. Такой себе креатив. Конечно, отправь. Скажу в двух словах, от моего любопытства вреда никому не будет. Просто мне очень нужно знать, что за обряд она провела. Я верю тебе, не чувствую опасности, наоборот, ощущаю тебя как старую колыбельную, которую перед сном пела мама. Как же давно это было? Думал, уже и не помню. В общем, придешь в библиотеку, скажи, что я отправил. Эльда тоже поймет, обманываешь ты или нет». Леночка от души еще раз отблагодарила хранителя и в припрыжку выбежала из здания. История начинала обретать более-менее видимые черты. По крайней мере, судя по всему, Елена Михайловна шла в верном направлении.